поиски и поимка бешеного телефона превратились в сплошное мучение. Проклятая штуковина вдруг уподобилась гримуару и обрела собственную волю. Стоило на мгновение выпустить трубку из поля зрения, как она тут же исчезала. Тут явно попахивало крепчающим склерозом. И только невероятными усилиями воли Эрин Рандир сумел совладать с непокорной вещью и собрался было позвонить Итхану, но и здесь его поджидал неприятный сюрприз. Во-первых, пальцы все время промазывали с выбором абонента из адресной книги. А во-вторых, от грохота музыки Эрин ничего не мог расслышать. «Надо отойти подальше, скажем, в лес», — решил он. Мелисса Флавоноидовна, завидев опасного постояльца, спешно ретировалась в подсобку и уже оттуда прокричала, что заходила напарница. «Отлично, сама пришла». Эрин выскочил на улицу и сразу же увидел, что багажник Ноэна вскрыт. «Паучий случай! Это еще что за новости?» Но ЛВНД не только раскурочила казенную машину, но еще и прихватила из нее канистру с бензином и топор, оставив в неприкосновенности бензопилу. Что бы это значило? Неужели она пошла в гадский лес? Какое-то время Аптельмнар тупо созерцал опустошенный багажник, пытаясь отловить в своем воспаленном мозгу хотя бы намек на дельную мысль. В том, что изменница решила продолжить свою преступную деятельность, он даже не сомневался. Это же ясно как день. Пошла искать виллы Кругера. Ее нужно остановить. Немедленно. Капитан Аптельмнар достал из багажника бензопилу, искренне полагая, что только такое оружие способно напугать притаившихся в гадском лесу монстров. Воистину, в этот момент он был страшен. А душа светлого, в общем-то, эльфа почти уже канула в беспросветную тьму слепой ярости. Если бы не настойчивый телефонный звонок. «Алло!» — хрипло крикнул Эрин. «Милорд, соблаговолите ответить на вопрос, где в данный момент находится моя дочь?» — строго вопрошала леди Айриен. «И почему она не отвечает на звонки?» Голос леди Анариалтиони подействовал на эльфа словно ледяной душ и удар молнии. У него сверкнуло в глазах и пересохло в горле. «Почему вы молчите? Где моя дочь?» «Она потеряла мобильный телефон», — вспомнил он слова Нолвенде. «Еще вчера, в лесу». «А где она сама?» «Смотрит фейерверк. Где-то тут», — соврал энчичикист. «Найдите ее, и пусть мне перезвонит. Немедленно», — скомандовала суровая грифона-летчица. «Так точно, миледи!» Эрина от макушки до пяток пронзил запредельный ужас. «А ведь и вправду, куда делась Нолвенде? Где теперь ее искать? По всему лесу бегать?» И не успел он окончательно впасть в умопомешательство и сопряженную с этим состоянием панику, как снова раздался звонок. «Ты чего звонил?» Это был Дзир, сонный и злой, точно раненый пещерный ящер. «Я?» «Да, ты! У меня висит вызов!» Видимо, пытаясь набрать Итхана, Эрин перепутал номера. «Дзир, у меня проблемы!» «Что случилось?» – тревожно спросил Дроу. «Но ЛВНД пропала». «Как это пропало?» Сон у спецназовца, видимо, как рукой сняло. «Куда? Почему?» «В лес убежала. Виллы искать. С топором». «Какой лес? Какие виллы? Эрин, что ты несешь?» «Это Кругер. Он виллы ищет!» – истерически заорал Аптельмнар в трубку. «Эрин, лос и все его паучата, что у вас там происходит?» «Я ее убью», – пообещал Эрин Рандир. «Приезжай». На том конце эфира товарищ Дзир отрывисто прокричал что-то по-дровски, потом довольно непристойно выругался и пообещал помочь. «Только не отключай телефон!» «Эрин, не отключай его! Мне нужен ориентир!» Совершенно ошалевший от напора событий, энчичикист сунул трубку в карман куртки и пошел с бензопилой наперевес в сторону леса. «Держись, гадская чаща! Будет больно!» Над зачарованным колдубинским лесом всходила полная луна, и в ее призрачном свете я различала все так отчетливо, словно дело происходило в ясный полдень. Впрочем, вероятно, что дополнительный свет излучали мои горящие праведным гневом очи. Сквозь боевое сосредоточение я периодически чуяла подбирающиеся к моему сознанию лесные мороки. Однако ментальные щиты, возведенные еще прошлой ночью в морге, вполне успешно отсекали чуждое вмешательство. Меня вела цель, и с каждым шагом она была все ближе и ближе. Прорезиненная рукоять Тукинса согревала ладонь. Шаги мои были легки и стремительны, а веса канистры я почти не ощущала. Ближе, еще ближе. Моя охота близилась к завершению. Словно в детской игре «Холодно-горячо», я ориентировалась не по карте, о которой благополучно забыла, а бежала, ведомая чутьем, словно взявшая след гончая. И вся во власти азарта едва не пропустила момент, когда в лесу что-то изменилось. Однако инстинкты, славное наследие воинственных предков, разом возопили: «Стоять! Внимание!» Я остановилась, напряженно осматриваясь. Маленькая полянка, залитая холодным лунным светом, была пуста. Никого и ничего, кроме кустов и могучих старых деревьев. Уф, показалось. «Рядом враг!» — не унимался голос крови. «Рядом! Совсем близко!» «За спиной!» Я волчком крутанулась на пятках и уставилась в лесную мглу, куда не достигал свет луны. Что-то или кто-то еле слышно простонал там. То ли глухой вздох, то ли скрип, а может и скрежет. Я застыла, благодаря всех Валар оптом за то, что резиновое покрытие ручки топора оказалось еще и с пупырышками, и теперь оружие точно не выскользнет из внезапно вспотевших ладоней. Про пистолет я даже не вспомнила, да и не помог бы он мне против того, что выползало на меня из темноты. Это было дерево. Живое. Вернее, это когда-то было живым деревом, а сейчас это был измененный и оживленный черным колдовством монстр, огромный и неуязвимый, против которого я с моим топором внезапно показалась очень-очень маленькой. Краем глаза, уловив еще одно шевеление, на этот раз сзади, я подпрыгнула и приземлилась уже метрах в двух от того места, куда пришелся внезапный и подлый удар черным, похожим на змеиный хвост, корнем. Зараза! Вот это влипло. Бежать было некуда. Со всех сторон ко мне тянулись живые и плотоядно выглядящие ветви и корни. А древесные монстры, только кажущиеся неуклюжими и медлительными, наступали, лишая меня пространства для маневра. Прыжки и подскоки не могут спасать вечно. Так, чего боятся деревья? Огня, дура! Взвыли все предки хором. Огня и стали. Огонь? Бензин. Я просияла, увернулась от особо прыткой ветки, сорвала пробку с канистры и широким жестом щедро полила все вокруг себя. А потом достала из кармана папину именную бензиновую зажигалку «Готмак» и засмеялась так, что даже лишенные разума чудища изумленно поджали свои отростки и отпрянули. Щелкнула колесиком. «Огонь!» – скомандовала я сама себе и метнула «Готмак» во врагов. «Прости, папочка!» Папин презент не подвел. Политые отменным качественным бензином монстры воспламенились. «На!» — рявкнула я, зашвыривая почти пустую канистру прямо в сплетение веток и корней. Шарахнул взрыв. Я пригнулась, а когда распрямилась снова, древовидные создания уже вовсю полыхали и корчились. Но это была еще не победа. Это был всего лишь первый шаг к ней. «А вот теперь поиграем!» Ухмыльнулась я, стряхивая с себя штормовку вместе с рубашкой, и ринулась вперед на врага, воздев топор и оглашая лес истеричным хохотом и воинственными кличами.